Святой Франциск Ассизский. Многие историки называют первые 12 столетий нашей эры в жизни Западной Европы темными веками. И вот в начале 13-го столетия в Западной Европе на смену темным векам пришла эпоха Возрождения. Приход этого нового периода в истории Запада совпал с появлением Франциска Ассизского, прославленного святого католической церкви. Франциск так рассказывал о своем детстве и юности. «Я появился на свет в 1182 году в итальянском городе Ассизи, в семье торговца тканями. Отец назвал меня Франциском, потому что он торговал с Францией. В школе меня так и звали – Французик, ибо я с детства любил французскую поэзию трубадуров». Этот дух рыцарства, дух романтических песен бродячих певцов, Франциск Ассизский пронес через всю свою короткую жизнь. «Дама моего сердца – самая прекрасная дама на свете, и зовут ее Нищета». Это он поймет и выскажет позже. А в юности Франциск, единственный потому избалованный сын своих родителей, тянулся к обществу молодых дворян, где можно было по очереди читать вслух французские стихи. Он устраивал для бедных, но титулованных юношей поэтические посиделки с обильной трапезой, за что Франциска всегда провозглашали царем пира. Впоследствии, уже будучи аскетом, Франциск сочинил много стихов, в которых славит Господа. Современники называли его творцом поэзии Возрождения. Франциск Ассизский с юных лет не делал различия между знатными и незнатными, бедными и богатыми. Все были для него просто людьми, достойными того, чтобы общаться с ними на равных. Однажды Франциск стоял на базаре и продавал ткани. К нему подошел богач и начал беседовать с ним о качестве и цене материи. И тут же рядом возник оборванец, который стал грубо требовать подаяния. Франциск не знал, кого слушать. Богач оскорбился невниманием к нему со стороны продавца и ушел, ничего не купив. Франциск кинулся было его догонять, но тут заметил, что ушел и нищий, которого он так и не дослушал. И Франциск, бросив товар, побежал за оборванцем. «Вот возьми деньги, и я торжественно клянусь перед Богом, что больше никогда не обижу бедного человека». Франциск до конца жизни так и не понял, что такое деньги, в чем их власть и могущество. Вся его жизнь состояла из безрассудных клятв и обетов, и все эти клятвы он неизменно выполнял. Он не был бесплодным мечтателем-фантазером, это был человек действия, и вот к чему это привело. Молодой Франциск, как и все городские юноши, мечтал о воинской славе. И вот по призыву Папы Римского он вместе с другими добровольцами едет воевать в Сицилию, чтобы поддержать французского кандидата на королевский престол. Франциск не попал на войну. Еще по пути на корабль он упал с лошади, сильно разбился и вынужден был воротиться домой. Это был позор. В глазах горожан Франциск выглядел трусом. Ему, словно прокаженному, никто не подавал руки. Он целыми днями бродил по полям, вдали от людей, и вот однажды встретил настоящего прокаженного. В порыве братского чувства Франциск обнял и расцеловал больного, дал ему денег и поклялся служить прокаженным. Вскоре он организует для них приют, где ухаживает за больными без страха и брезгливости. Избегая людей, Франциск любил молиться в одиночестве в полуразрушенной заброшенной церкви. И вдруг он загорелся желанием восстановить этот маленький храм. Не думая о том, что делает, Франциск украл деньги у отца. Отец узнал об этом и потащил сына на суд к епископу. Добрый епископ, видя рассерженного старика-торговца, приказал Франциску вернуть отцу все деньги. Франциск вернул и сказал: «У меня больше нет отца по имени Пьетро Бернадоне. Отныне я слуга Господень». Епископ благословил пылкого юношу на подвиг добровольной нищеты. И тут Франциск понял: для того, чтобы отстроить заново храм, не надо искать деньги, надо собирать камни. Это был единственный во всей округе нищий, который просил не хлеба, не денег, а больших камней. Люди спрашивали: «Зачем тебе?» Он говорил «Зачем?», и крестьяне бесплатно помогали ему. Люди нуждались в делах покаяния, и храм в короткий срок был восстановлен. «Я следую за нищим странствующим Христом. Кто желает, может пойти со мной». И тут же в лесную глушь, где возле своей любимой церкви Франциск со своими помощниками построил хижины для прокаженных, потянулись люди. Пришел богач, отрекшийся от всего своего имущества. Пришел священник, чтобы исповедовать и причащать прокаженных, и многие другие. Пришла 18-летняя дочь помещика, будущая святая Западной Церкви Клара, ее младшая сестра Агнесса. Франциск постриг их в монахини, уже имея на то папское благословение, и отдал этим девам восстановленный храм святого Дамиана, при котором возник знаменитый впоследствии на весь мир женский монашеский орден Кларисс. Вокруг Франциска Ассизского сложился монашеский орден нового типа – орден нищенствующих монахов-проповедников. Есть легенда о том, как святой Франциск пришел к римскому папе, чтобы тот благословил устав нового ордена. Папа был не в духе и, увидев оборванного Франциска, послал его к свиньям. Франциск выполнил приказ буквально. Пошел ухаживать за свиньями. Папа узнал об этом, растрогался и утвердил устав монашеского ордена. Члены ордена имели особую одежду. Как-то один крестьянин отдал Франциску длинную бурую рубаху, и Франциск подпоясал ее веревкой. Через 10 лет такая рубаха и веревка станут одеянием 5000 францисканских монахов. А еще через 100 лет в этой одежде похоронят великого Данте. Франциск Ассизский умер от тяжелой болезни в 1226 году. Он не дожил до тех времен, когда созданный им орден францисканцев стал могущественной силой. Франциск не мечтал об этом. Однако и по сей день его вспоминают простые люди. Они пересказывают своим детям легенды о том, как святой Франциск кормил медом диких пчел, как выкупил ягненка, которого вели на убой, как выпустил на волю зайца, попавшего в капкан. За эту доброту и милосердие и любят святого Франциска миллионы христиан.